Смерть подтянул одеяло и с гордым видом сунул под крючковатый нос Альберта крошечные часы. «Видишь, у меня есть время. Наконец-то у меня есть время!» Альберт боязливо отступил. «А теперь, когда оно у тебя появилось, что ты с ним будешь делать?» — спросил он. Смерть сел на лошадь. «Буду его тратить». Вечеринка была в самом разгаре. Транспарант с надписью «Прощай наш Сдумс, 130 лет во славе» немного поник от стоящей в комнате жары. События дошли до той точки, когда из выпивки остался только пунш, а из закусок подозрительный желтый соус и маисовые лепешки весьма сомнительного вида, но всем уже было наплевать. Волшебники общались с неестественной веселостью людей, видевших друг друга весь день и вынужденных видеть друг друга весь вечер. Ветром Сдумс в смешной шляпе сидел на почетном месте с огромным бокалом рома в руке. Он был близок к тому, чтобы разрыдаться от нахлынувших чувств. «Настоящая прощальная вечеринка», — не переставая бормотал он. «Их не было с тех пор, как нас покинул Санта-Хоскол». Почему-то эти слова сами с собой произносились с большой буквы. «А случилось это в год угрожающей морской свиньи. Я уж думал, нынче не умеют устраивать подобные вечеринки». «Это библиотекарь, он разузнал все детали», — сказал казначей, указав на огромного орангутана, который пытался дуть в пищалку. «И даже сделал банановый соус. Надеюсь, кто-нибудь его скоро попробует». Он наклонился. «Еще картофельного салата?» — спросил он нарочито громким голосом, которым обычно говорят со слабоумными и стариками. Сдумс поднес трясущуюся ладонь к уху. «Что? Еще? Салату? Сдумс? Нет, благодарю. Может, сосисок? Что? Сосисок? У меня от них ужасно пушит живот». Сдумс подумал немного и взял 5 штук. «Слушай!» — прокричал казначей. «А ты случаем не знаешь, когда все должно... ну, это... что? Когда?» «Полдесятого», — ответил Сдумс невнятно, хотя и быстро. «Чудесно!» — кивнул казначей. «Значит, вечер у тебя остается... свободным!» Сдумс принялся рыться в ужасных закромах кресла-каталки, кладбища старых подушек, зачитанных книг и древних недососанных леденцов. Наконец он отыскал там маленькую книжку в зеленой обложке и сунул ее в руки казначею. Казначей перевернул ее. На обложке были накорябаны слова: «Ветром Сдумс, его дневник». Шкуркой бекона было заложено сегодняшнее число. В графе «Что сделать?» корявым почерком было выведено: «Умереть». Казначей не удержался и перевернул страницу. Да, на завтра в графе «Что сделать?» было намечено «Родиться». Взгляд казначея скользнул в сторону настоящей у стены небольшой столик. Несмотря на то, что в комнате было полно народу, место рядом со столиком оставалось пустым, словно являлось чьей-то частной собственностью, куда никто не решался вторгаться. Касаемо этого столика, для прощальных вечеринок существовали специальные инструкции. Скатерть должна быть черной, с вышитыми на ней волшебными рунами. На столике должны стоять бокал вина и блюдо с лучшими закусками. После продолжительного обсуждения волшебники решили добавить к набору пару комиксов. Вид у всех, без исключения волшебников, был выжидающий. Казначей достал часы и открыл крышку. Это были новомодные карманные часы со стрелками. Стрелки указывали на 9:45. Казначей потряс часы. Под цифрой 12 распахнулась крошечная дверка, из которой высунулась голова еще более крошечного демона. «Эй, папаша, завязывай!» — рявкнул бес. «Быстрее крутить педали не могу!» Казначей закрыл часы и в отчаянии огляделся. Волшебники ловко избегали приближаться к креслу Сдумса. Казначей понял, что вежливый разговор придется поддерживать ему. Он поразмыслил над возможными темами для беседы. Все они представляли определенные проблемы. Выбраться из этой ситуации помог ему сам Ветром Сдумс. «Честно говоря, я подумал о том, чтобы вернуться женщиной», — — заметил он. Казначей несколько раз открыл и закрыл рот. «Даже надеюсь на это», — продолжил Сдумс. «Думаю, будет очень весело». Казначей в отчаянии перебрал свой достаточно ограниченный набор вежливых фраз, касающихся женщин, и наклонился к узловатому уху Сдумса. «А не слишком ли это связано со стиркой?» — наугад ляпнул он. «С заправкой постелей, со всякой там вознёй на кухне. Ну, лично я намереваюсь вести несколько иную жизнь», — твердо заявил Сдумс. Казначей предпочел промолчать. Арк-канцлер постучал ложкой по столу. «Братья!» — начал он, выбрав момент, когда в комнате воцарилось некое подобие тишины. Его реплика вызвала громкий и нестройный хор выкриков.